Издательство «Эксмо». Екатерина Забунова. Квест для принцессы. Гибнуть небо запрещает, время место выбирает. Сколько было слов. Тебя нет. Появись. Кто ты? Тебя нет. В профиль назови имя. И давай. По любви, если. Заходи после. Посидим вместе. И прощай. 7Б. Появись. Дорога была мерзкая, погода ненастная. Как там в песенке? Погода была ужасная, принцесса была прекрасная. Действительно, день не задался с утра. Машина глохла, хотя она на гарантии. Ямы и выбоины на трассе и ни одного указателя населенного пункта. Я немного устала и крутила головой в разные стороны, но туман сгущался сильнее, сводил видимость к нулю. Впереди, сквозь грязное стекло, смутно проглядывались очертания невысокого здания. «Так, пост ГАИ. Значит, это въезд в город». Я облегченно вздохнула, включила кнопку аварийного сигнала и вбила в приложение на телефоне название населенного пункта и улицу нужного мне почтового отделения. На приборной панели стрелки часов приближались к началу второго. Надеюсь, успею найти почту. Яндекс.Карты медленно, но открылись. Замечательно. Можно двигаться дальше. Я включила поворотник, и автомобиль плавно тронулся с места. Маленький городок представлял собой неприглядное зрелище. Серые дома, пешеходы с унылыми лицами, снующие туда-сюда. Атмосфера под стать погоде. Единственное, что никак не вписывалось в гнетущую картинку, это огромное количество различного транспорта. Судя по всему, я оказалась в обычном промышленном городе. Вдалеке виднелись большие дымящие трубы завода. В конце концов, повиляв по изгибающимся улочкам в поисках пункта назначения, я достигла цели. Почта располагалась на углу улицы в старом двухэтажном здании на первом этаже, о чем свидетельствовала фасадная вывеска с лаконичным логотипом. На улице было зябко. Кашемировый пиджак приятно согревал. Я неторопливо поднялась по ступенькам обшарпанной лестницы. В полутемном коридоре толпились сознательные граждане с ворохом квитанций в руках. Стук каблуков вывел окружающих из задумчивого состояния. Дамы, выстроившиеся у входа, оценивающе и презрительно осмотрели меня с ног до головы, а мужчины предупредительно расступились. Впрочем, это была вполне ожидаемая реакция. Уверена, мой внешний вид не соответствовал местным стандартам красоты и моды. На мне была обувь от известного итальянского бренда на высоком каблуке, укороченные узкие брюки и приталенный жакет с прямоугольными лацканами. «Главное, чтобы костюмчик сидел», — вспомнила я строки из кинофильма. «Ну, не вписывалась я в обстановку. Что поделаешь?» «Добрый день. Кто последний в очереди?» — вежливо поинтересовалась я. «Девушка, а вы на оплату?» — спросил рядом стоящий коренастый мужичок. «Нет, мне посылку получить». «Тогда проходите», — махнул он в сторону двери. «Здесь все на оплату». «Поняла. Благодарю за помощь», — улыбнулась я и без колебаний шагнула вперед. Внутри оказалось не очень уютно. Потертая мебель, обшарпанные стены, отсутствуют электронные гаджеты для удобства обслуживания клиентов. У одного окошка стояли два человека, следующее за ним пустовало. По логике, первое — это касса, а во втором осуществляются выдача и получение бандеролей. К нему я и подошла. «Простите, я за посылкой?» За рабочим столом сидела молоденькая рыжеволосая девушка в ужасных очках с толстыми линзами и что-то быстро набирала на компьютере. «Ваша фамилия?» Не поднимая головы, неожиданно громко крикнула девица. «Гордеева Анастасия Алексеевна». Барышня нехотя отвела взгляд от монитора и посмотрела на меня. «Паспорт». Я протянула документ в окно. Девушка молча внесла информацию в компьютер, затем с отсутствующим выражением лица выдала квитанцию, на которой я поставила подпись. Через 5 минут я стала обладательницей небольшой деревянной коробки с неизвестным содержимым. «Спасибо», — тихо пробормотала я. Ответа не последовало. Оператор связи лишь коротко кивнула. «Да, сервис так себе», — подумала я и без промедления направилась к выходу. За спиной послышался неодобрительный шепот обозленных на жизнь женщин. Я осторожно спустилась по старенькой лестнице с шатающимися перилами и чуть ли не бегом бросилась к машине. Любопытство распирало меня изнутри, но вскрыть таинственный подарок следовало в безопасном месте. Когда я включила зажигание, мотор заревел, и авто плавно двинулось по дороге вдоль домов. Скучный, холодный городишко остался позади, и я благополучно выехала на шоссе в надежде поскорее вернуться в родные пенаты. Туман постепенно рассеялся, и я уверенно прибавила скорость. До нашего замечательного города удалось добраться без происшествий. Жила я в частном многоквартирном охраняемом комплексе с интегрированным в природный ландшафт двором, подземной парковкой и приходящей раз в неделю помощницей по хозяйству. В ускоренном режиме я стянула с себя одежду, окоченевшими от холода пальцами, и залезла в теплую ванну с ароматной пеной. Но долго разлеживаться мешали мысли о необычной бандероле. Шлепая босыми ногами по паркету, я накинула шелковый халат и плюхнулась на диван в предвкушении близкой разгадки. Посылка была от Семы Ильина. Нас с ним связывала дружба в высшем учебном заведении, а теперь связывает работа. Это похоже на увлекательную игру, начавшуюся еще на первом курсе. Он периодически присылает мне оригинальные посылки. В прошлом месяце Семен прислал экзотические африканские маски. Забирать подарок пришлось за 100 километров. Это вошло в привычку. По сложившимся негласным правилам, содержимое таинственной коробочки остается загадкой для меня. Почтовые отделения, куда доставляют весточки от друга, располагаются в близлежащих населенных пунктах. Увлекательная забава. Приходит СМС-ка с указанным адресом почтамта и установленным заранее ограничением по времени, чтобы забрать ее. Эдакий квест. Так просто не догадаешься, что внутри. Постепенно все выстроилось в определенный алгоритм. Как только Сема покидает пределы страны, приходит электронное извещение. И так каждый месяц. И раз уж я ввязалась в эту сомнительную авантюру, приходится бросать все дела и ехать за очередным сюрпризом. За годы дружбы памятных подарков накопилось достаточное количество. Единственный друг дарит необыкновенные вещицы для декора интерьера. Элементы одежды или украшения, хотя изредка попадаются абсолютно бесполезные штуковины, их я храню в декоративных коробках на верхней полке гардеробной. Благодаря отцу-дипломату с юношеских лет Сёма немало путешествует, и послания прилетают из различных уголков мира. Первая статуэтка родом из Италии. Красивый мраморный ангел гармонично вписался в дизайн гостиной. Последние пару лет Семен уезжает в длительные служебные командировки, однако весточки продолжают приходить. Поэтому сообщение с новыми координатами нисколько меня не удивило. Если быть до конца честной, это обстоятельство не огорчило и не обрадовало меня, но присутствовал спортивный интерес. В институте каждый второй завидовал нашей дружбе. Учились мы на разных курсах одного факультета. Сёма – яркий представитель золотой молодежи. Папа – дипломат, мать возглавляет фонд регионального развития культурного наследия, и я – девчонка из пригорода, родилась в среднестатистической семье, где мама врач, отец строитель, постоянно в разъездах из-за специфики трудовой деятельности. За несколько лет всей семьей мы собирались всего пару-тройку раз. Вскоре, в коротеньком СМС, родитель оповестил нас с мамой о том, что у него есть другая, вторая половинка, и благополучно сменил место жительства. Мама отнеслась к предательству супруга спокойно, без лишних эмоций. Единственное, что беспокоило ее в этой жизни – здоровье ее пациентов. Благодаря Семену я стала ходить на вечеринки, разбираться в брендах. Спустя некоторое время удачно вышла замуж. И, как утверждали сплетники, не менее удачно развелась. Союз распался через год. После бракоразводного процесса мне достались шикарная квартира и новенькая машина. А муж получил отказ от претензий на часть бизнеса. Опять же, развод оформили с легкой руки Семы и личного адвоката его семьи. Изначально Ильин помогал деньгами, а потом предложил работу на фирме, учредитель которой – его милый друг. Порой складывается обманчивое впечатление, что моя жизнь невообразимо беззаботна. элитное жилье, дорогой автомобиль, высокооплачиваемая должность. Только эти блага не приносят главного – счастья. Смутное чувство тревоги периодически преследует меня и возникает преимущественно тогда, когда Семен отсутствует в городе. В большинстве случаев его рабочие поездки длятся неделю, максимум две, и связь с товарищем на определенный промежуток времени пропадает. Но в этот раз события развивались не по плану. Третью неделю в телефоне висела пугающая тишина, и это обстоятельство жутко нервировало меня. Тяжело вздохнув, я взяла в руки таинственную вещицу. Дизайнерский предмет из эко-дерева с модным графическим логотипом. Так просто не открыть, придется нести режущий инструмент. Я рванула в кухню и, вооружившись подручным средством, вернулась в гостиную. Итак, барабанная дробь. Поддев ножом край коробки, я потянула его вверх. Ларец открылся, и от изумления я замерла, боясь пошевелиться. Внутри, вплотную друг к дружке, лежали аккуратно свернутые в трубочки и перетянутые резинками пачки с баксами. Деньги занимали всю площадь коробки. Содержимое я вытряхнула на диван и заметила, что к дну ящичка приклеен конверт. «Все чудесатие и чудесатие», — пришла на ум фраза из книги «Алиса в стране чудес». Из него вылетела записка, которая предназначалась, безусловно, мне. На сей раз Сема был немногословен, но по обыкновению загадочен. В послании была всего одна фраза, 100% в стиле моего близкого товарища. «Давай, найди меня, зайка». «Да, видимо, все скверно, если поступило предложение поиграть в ищейку. Во что тебя угораздило, дорогой, вляпаться снова?» Предаваясь невеселым размышлениям, я сложила валюту обратно и отнесла коробку в гардеробную подальше от чужих глаз. «Грядут тяжелые времена», — без оптимизма произнесла я вслух и не придумала ничего лучше, чем отправиться спать. В тот вечер я не догадывалась, что эти слова станут пророческими. Следующее утро тоже не задалось, впрочем, как и погода за окном. Лил дождь. Я прямо кожей ощущала холодные капли и сырость. Мысли о письме от Семы прочно засели в голове. Странные поиски получатся. На связь он не выходит, подсказок о его местонахождении нет. Вот где его теперь искать? И как он себе представляет это разыскное мероприятие? Моему возмущению не было предела, но деваться было некуда. Пришлось взяться за это мутное дельце. Естественно, возник резонный вопрос – с чего начать? Прежде всего, нужно успокоиться и подумать логически. Для начала выяснить, что в настоящее время происходит в городе. А точнее, в тусовке, где объект поиска является завсегдатаем. Как вариант, отыскать человека, более-менее владеющего информацией и вхожего в круг его приближенных. Вдруг мне в голову совершенно случайно пришла идея разузнать все у Алочки. Конечно, как я упустила этот момент. В компашке Семена, несомненно, она слыла заядлой сплетницей. В контактах ее телефон отсутствовал, что неудивительно, учитывая нашу взаимную неприязнь, но можно было раздобыть заветные цифры у Виолетты. Месяц назад они вдвоем ходили на все вечеринки, которые устраивал наш общий дружок. Номер Виолы я точно сохранила. На экране телефона высветились фамилия и имя, пошли гудки. Вскоре послышался слегка хриплый голос. «Алло?» «Салют, это Гордеева». «А, ты, зайка», протяжно зевнув в трубку, ответила моя приятельница. «Слушай, как мне найти Алочку? Очень важно». «В такой час? Ближе к 12, если только. Она в это время в бульваре ошивается, сплетни собирает, потом разносит, как обычно», — с недовольством буркнула Виола. «Уверена. Ложные суждения, распространяемые Алочкой с завидной чистотой, стороной подругу не обошли». «А что ты хотела?» — выжидающе спросила она. «У знакомой муж загулял, а Алка всех любовниц в округе знает», — пришлось соврать. «Пожалуй, соглашусь. Эта вертихвостка нос везде сует». «А там по записи Перевела я тему в нужное мне направление. «Хочешь, могу договориться за тебя после 12-ти?» Буднично пробормотала Виола. «Хочу», — обрадовалась я. «Какие процедуры интересуют?» Деловито продолжила девушка. «Что-нибудь ненавязчивое, расслабляющая ванночка для рук или витаминная маска для лица. Сейчас организую и скину сообщение». «Спасибо большое за помощь». «Не бери в голову. Друзья Сёмы, мои друзья». Загадочно отозвалась она. «Знаю, знаю», — в тон ей промолвила я. «Как поживает наш товарищ?» С ехидством осведомилась Виолетта. «Весь в трудах и заботах, аки пчела», — перефразировала я знаменитую цитату. «Привет передавай. Обязательно». На этой прекрасной ноте обмен любезностями закончился, и я незамедлительно распрощалась с Виолой. Спустя некоторое время на экране высветилось короткое сообщение. 12:30, мастер Алина. «Мерси», — отправила я в ответ и пошла завтракать. Бульвар находится в самом центре. У небольшого переулочка на первом этаже кирпичного здания с оштукатуренным декором, построенного в стиле эклектики с элементами неоренессанса начала 80-х годов, где располагалась популярная в советское время парикмахерская. Сейчас это выдержанный в эпатажном стиле с претензией на европейский салон с соответствующей публикой и заоблачными ценами. В этом необычном месте собираются в основном сливки общества, жены и любовницы влиятельных личностей нашего города. Все друг друга знают заочно и, не стесняясь, обсуждают. Словоохотливые дамочки смакуют последние светские новости за бокалом игристого аперитива. Алочка, известная в узком кругу сплетница, ведала многое и о многих, и числилась в базе постоянных посетителей данного заведения. Чем она занималась, для меня остается загадкой. Возможно, ее содержали бывшие мужья. Их у нее было более чем предостаточно, и список пополнялся регулярно. Как по мне, эта дамочка обладала самой заурядной внешностью, но она соответствовала современным стандартам красоты. Контурная пластика губ, пышная силиконовая грудь, коррекция скул филлерами, короче, шаблонный набор. Идеальная жена для любителей наличия форм и отсутствия серого вещества. Так сказать, лайт-версия. В салоне красотка заимела статус любимой клиентки, потому что хозяйка бульвара, благодаря непосильной помощи все той же Алочки, удачно вышла замуж за своего любовника, якобы получившего от нее компромат на супругу. Всего этого я бы не знала, если бы не Сёма. Аккурат в вечер знакомства на одном из помпезных мероприятий он открыл подноготную эффектной девице. «С Алочкой надо дружить», — подмигнул мне Семен. «Она неисчерпаемый кладезь городских кривотолков, некоторые сведения исключительно к месту». Почему-то эта фраза отложилась у меня в голове и пришла на ум сейчас. На ресепшене сидела миловидная блондинка с высокими скулами и пухлыми губами. Она незамедлительно бросила долгий оценивающий взгляд в мою сторону. Хорошо, что я додумалась надеть итальянский брючный костюм серого цвета и туфли на тонкой шпильке. Брендовая сумка и черные очки завершили образ типичной стервозной дамочки, полностью соответствующей контингенту салона. «Добрый день. Вы по личной договоренности?» — приятным голосом спросила она. «Да, наверное, к Алине». Неуверенно протянула я. «Вы пунктуальны. Пойдемте со мной. Ваш мастер уже освободилась». Администратор в белоснежной униформе уверенной походкой направилась через огромный светлый холл к отдельным кабинетам. Я устремилась вслед за блондинкой, с любопытством рассматривая каждую деталь. Помещение, как я поняла, разделили на зоны определенной направленности предоставляемых услуг. Такой подход обеспечивает повышение уровня комфорта. Элементы декора, мебель и оборудование гармонично сочетаются друг с другом. За стеклянной дверью одного из таких рабочих залов сидит улыбающаяся девушка с ярко-розовыми прядями в русых волосах. Выглядит необычно, но ей, как ни странно, к лицу. В этом году это, наверное, ультрамодный тренд. «Здравствуйте. Располагайтесь поудобнее», — обратилась ко мне косметолог, жестом указывая на широкую эстетичную кушетку. Я, естественно, воспользовалась приглашением и вполне комфортно устроилась полулежа в ожидании начала процедуры. Тем временем Алина натянула на руки перчатки и начала подготовку моего лица к нанесению маски. Из динамиков лилась умиротворяющая музыка, и я полностью расслабилась. Все-таки в посещении салонов красоты множество позитивных моментов, мелькнула в голове ошалевшая мысль. Есть какие-либо неприятные ощущения после увлажняющей гидрогелевой масочки? Услышала я откуда-то издалека голос мастера. «Нет, что вы, напротив, непривычная легкость», — умиротворенно заявила я и продолжила. «Вы, очевидно, давно в этой профессии. В общей сложности 5 лет, но в бульваре я 2-й год. 3 года отработала в Германии, потом вернулась в родной город. Бытует мнение, что в Европе интереснее работать, чем на родине», — добродушно заметила я. «Я бы так не сказала. Скучновато. Языковой барьер и разница менталитетов». Мне не понравилось. Я оказалась в Кёльне по рекомендации подруги. Срок рабочего договора закончился, а продлевать с ней захотелось, разболталась Алина. Аллочка по секрету поведала мне, что сотрудники вашего салона – опытные специалисты, некоторые с медицинским образованием. Закинула я удочку. «Вы подруга Аллы Владимировны?» – едва заметно удивилась косметолог. «Ага», – подумала я про себя. «Лучшая подруга. Раньше общались частенько в неформальной обстановке, но в настоящее время, к сожалению, не пересекаемся», — расстроенно вздохнула я. «Ой, она записана на сегодня к Надежде, на укладку», — радостно сообщила Алина. «Правда?» — придала я лицу удивленный вид. «Конечно. Хотите, провожу вас. Наша с вами процедура окончена. Уверена, вас порадует результат». Маска освежает, восстанавливает и насыщает кожный покров полезными минералами, оказывает сосудосуживающее и противовоспалительное действие. Кожа становится мягкой и светится изнутри. «Даже не сомневаюсь», — мило улыбнулась я ей в ответ. Мы покинули косметологический кабинет и перешли в соседний зал, выполненный в модном оттенке Тиффани, где на овальном кресле восседала интересующая меня особа. Вокруг нее порхала симпатичная женщина средних лет с идеальным двойным каре. Аллочка была привлекательной блондинкой с неестественно длинными волосами холодного пепельного оттенка. Искусственные губы выпуклые, без единой складочки и нелепой формы. Как подсказали знающие люди, лицо красотки преобразилось вследствие маляр-пластики. Что до остальных частей тела, я не уточняла, но грудь 4-го размера тяжело не заметить. Образ эдакой American Girl непонятного возраста. То ли девка за 20, то ли тетка за 40. Дамочка шумно вздыхала и протяжным голосом поправляла парикмахера-стилиста. «Вот посмотрите, Надин, локон не так лег, нужно переделать», — возмутилась она. «Конечно, не волнуйтесь, сейчас все исправим», — испуганно пробормотала Надежда и аккуратно заправила выбившуюся прядь за ухо. Аллочка театрально ахнула, исполняя роль светской львицы, и вдруг в зеркале заметила меня. С недовольной блондинкой произошла довольно любопытная метаморфоза. Девица резко побледнела, в глазах вспыхнула ненависть, но она мгновенно справилась с эмоциями. Стоит отдать ей должное, испытывая такие противоречивые чувства к моей скромной персоне, она умудрилась сделать вид, что мы почти подруги. «Ничего себе! Зайка, какими судьбами?» Снисходительно ухмыляясь, воскликнула белокурая стерва. «Не знала, что ты ходишь в эту студию красоты». «Привет, дорогая», — сухо обронила я. «Решила воспользоваться настоятельной рекомендацией приятельницы. Ты знаешь, ни капли не пожалела. Мастера — настоящие виртуозы». «Согласна. Я 3-й год посещаю только этот центр эстетики. Моя близкая знакомая...» «Хозяйка этого заведения», – деловито уточнила Алла. «Знаю, ради чего ты сюда регулярно наведываешься. едва слышно фыркнула я. «Какая все-таки неожиданная встреча! Как жизнь? Что-то Семочки давно не видно!» — ехидно прищурилась она. «Неужели вашему нежному союзу пришел конец?» «Что ты?» — запротестовала я, улыбаясь еще шире. «Песенку детскую помнишь? Дружба крепкая, не сломается!» «Если серьезно, Ильин отправился по важным делам в заморские страны». «Какая жалость! Без него невыносимо грустно. Вечеринки потеряли свой антураж», — неожиданно игриво проговорила она. «Важный вид ей идет так же, как мне баян. Со стороны сцена выглядела крайне смешно. Но ради цели можно было немножко потерпеть. «Слушай, может, кофе попьем? Потрещим?» — внезапно предложила она. Признаться, такого удачного поворота я не ожидала, поэтому поспешила воспользоваться приглашением. Вдруг что-то да выгорит. Разумеется, давненько не общались, слегка напряженно согласилась я, мысленно осыпая идейного дружочка нелестными эпитетами. Напротив, кофейня — неплохое заведение, но если сравнивать с кафе в Италии, небо и земля. Я каждый год летаю в Европу на шопинг и начала разбираться в тонкостях, болтала, как заведенная Алочка. В тонкостях кофе? Алочка стушевалась и часто заморгала, поднимаясь с кресла. Девчонки-мастера отвернулись, чтобы она не увидела их улыбки. «Ну да», — задумчиво пролепетала она, — «кофе». «Чудесно. А я совершенно некомпетентна в этом вопросе», — с иронией прокомментировала я. Грудастая блондинка высокомерно вздернула нос и с высоко поднятой головой направилась на ресепшн. Всем своим видом она буквально кричала о превосходстве. Неприятное зрелище. Пока девочки помогали ей надеть гламурный пиджак цвета фуксии, я успела оплатить услугу и получить бонус на следующее посещение. Наконец, Алочка закончила возиться с верхней одеждой и достала VIP-карту. «Спасибо, у вас замечательные специалисты. Обязательно загляну еще», — искренне выразила я признательность. «Очень приятно. Будем рады видеть вас снова». Вздорная девица презрительно скривила губы. Рассыпаться в благодарностях не в ее характере. Она крепко подхватила меня под локоть и потащила к центральному входу. «Что ты их нахваливаешь, этих дур безруких? Салон на Троицкой намного лучше», — прошипела она мне в ухо. «Тогда зачем ты в бульвар ходишь?» — удивилась я. «Зачем, зачем, затем?» — отмахнулась она и многозначительно закатила глаза. «Кофейня действительно находилась в 5 минутах от бульвара. Нам нужно было просто перейти на другую сторону улицы». В воздухе витали умопомрачительные ароматы карамели и кофе. Не знаю, что там в Италии так впечатлило стервозную дамочку, но в наших кафе и ресторанах атмосферно и уютно. Ненавязчивый интерьер в светло-коричневых тонах, низкие столики с витыми ножками и мягкие кресла с подлокотниками на значительном расстоянии друг от друга. Негромкая музыка и обилие портретов в позолоченных рамках, украшающих стены, добавляют своеобразный колорит. Свободных столиков было предостаточно. Не сговариваясь, мы сели у окна. Меню принесли мгновенно. Я заказала травяной чай и огромный эклер, а Алочка ограничилась эспрессо без сахара. «Фигуру берегу», — ответила она на мой вопросительный взгляд, когда я выбирала десерт. «А вот я не берегу», — с сожалением вздохнула я. «Везет некоторым. Спортзал, диеты, литрами воду пьешь. Но стоит только сожрать что-то, сразу на боках жир откладывается», — сокрушалась она. «Не наговаривай попусту, ты прекрасно выглядишь. Это бесспорно, но ежедневно столько сил на это уходит». Ее стенание прервал официант, подошедший слишком близко. Увидев недовольное выражение лица Аллы, он быстренько ретировался. «Ну?» — продолжила она, когда парень отскочил на приличное расстояние. «Рассказывай, где Семен? Отчего давненько не объявлялся? На связь не выходит, в ВК не светится. Я прям в предвкушении интересной истории. Только не говори, что ты не в курсе». «Да», — мысленно хмыкнула я. «Подкинул ты мне проблем, дружок. Теперь придумывать, вернее, врать напропалую. А это занятие мне не по душе, и практикую я его в редких случаях. Невообразимо амбициозный и конфиденциальный проект». Тихо, придав тону должной серьезности, начала я. «Даже мне ничего не известно о его местонахождении. Иногда сообщения присылает, но никакой конкретики». Соврала я совсем чуть-чуть, и, учитывая этот немаловажный фактор, осталась довольна собой. «Вот тебе раз. Такая секретность точно сорвет большой куш. А я все думаю, куда пропал? Почему? Обычно созваниваемся, переписываемся в соцсетях, а тут 3 недели ни слуху, ни духу. А истина, как говорится, на поверхности. Одна работа, никаких остросюжетных драм». С облегчением выдохнула я. «Ты более осведомлена о происходящем в кулуарах? И вы вместе в последнее время посещаете общественные мероприятия?» «Ой, в последнее время скукотища смертная. Семен, если и приезжал, то на часок, максимум 2. Особо не посплетничаешь с ним. Главное, куда ты исчезла? Работы немало, да и желания появляться на светских вечеринках нет». «Публика до сих пор в шоке от твоего скоропалительного бракосочетания. Классного мужика ты урвала. На него кто только не охотился. А ты раз и захомутала. Жаль, ненадолго», — злобно сверкая глазами протянула Алочка. «Но этого хватило, чтобы стать самой обсуждаемой персоной здешнего бомонда. Не думала, что моя личная жизнь станет предметом для пересудов. Но удивляться нечему, учитывая уровень развития и ограниченное мышление окружающих», — осадила ее я. Блондинка сконфуженно усмехнулась и притихла. «Похоже, дошло, что палку перегнула. Если быть до конца честной, мне аристократически все равно на пересуды в местной тусовке, где своих скелетов в шкафу хоть отбавляй». «Согласна. Личная жизнь на то и личная», — поддакнула она. «Ты владеешь информацией о значимых событиях в окружении нашего общего знакомого. Поделись сведениями. С кем Семен внезапно удумал дружбу водить? Возможно, кого-то особенно выделял? Ведь без видимой на то причины посещать и организовывать такого рода вечера Ильин не будет. Ой, знаешь, я стараюсь не вникать в его дела. Незачем. К сожалению, ничем помочь не могу», — поспешно ответила она, старательно избегая моего взгляда. Заметно было невооруженным глазом, что она врет. Ничего конкретного по волнующей меня теме я не выведу. В эту же секунду компания Алочки стала тяготить. Полезного она ничего не сказала, а настроение подпортила. Еще пару минут бесполезного общения, и у меня закипит мозг. Пора было заканчивать бессмысленную беседу, и дамочка пошла на опережение, жестом подозвав официанта. Я первой оплатила счет и, поднявшись, попрощалась, а Алочка принялась кому-то звонить. Я выскочила на улицу и устремилась к своему авто, припаркованному в узком переулке рядом с салоном. Меня задержала возня с ремнем безопасности, который почему-то больно сдавил грудь. Неожиданно в зеркале заднего вида показалась Алочка. Девица нервно оглядывалась через плечо, идя к подъехавшему такси. То, что эта стерва меня терпеть не может с первой нашей встречи, очевидно, но молчит она по другой причине. А по какой, предстояло выяснить. Поэтому я незамедлительно сорвалась с места и отправилась за машиной с шашечками, держась на небольшом расстоянии. Такси в автомобильном потоке медленно направлялось в сторону старого моста. За эстакадой у обмелевшей реки располагался сквер. Возле поворота водитель притормозил. Мне пришлось остановиться в нескольких метрах. Чтобы не привлекать к себе внимания, я приняла решение дальше прогуляться пешком. Удары сердца отсчитывали минуты томительного ожидания. Объект наблюдения в лице взбалмошной подружки Семена выскочил из новенького «Фольксвагена» и нацепил черные очки на пол лица. Дурдом Бондиана какая-то. Хорошо, что вокруг кусты и туи. Меня тяжело разглядеть. Чуть ниже – зеленый бугорок, за которым течет речка и стоят скамейки. К одной из них неторопливо направлялась белокурая барышня. Пришлось мне шагать по лужайке с другой стороны, чтобы никто не услышал стук каблуков. «Все, итальянским туфелькам конец», — загрустила я. Философские размышления о бренности бытия прервали незнакомый мужской тембр и невнятная речь блондинки. Парочка негромко переговаривалась где-то совсем рядом, настолько, что удалось разобрать суть беседы. Сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Шпионка из меня еще та, но я попыталась сосредоточиться и нырнула в ближайшие заросли орешника. Голос у незнакомца был глубокий, низкий и протяжный, с запоминающейся манерой растягивать слова. «Зачем ей это нужно?» — пробормотала Алла заискивающим тоном с нотками недовольства. «Ясно, что мужчину она опасается». «К чему паника?» Несколько удивленно осведомился он. «Спросила и спросила. Ты ничего не знаешь. Не видела и не слышала. Поняла?» «Чего здесь непонятного?» — согласилась девица. «Ты бы так о нашем деле беспокоилась. А выскочка эта, если полезет с вопросами еще, отобьем ей желание совать нос куда не следует. Больше меня не тревожь в такое время. Не надо, чтобы нас видели вместе. Усекла?» «Усекла». Послушно ответила она, вздыхая. «Завтра в 22:00, как обычно». «Конечно». Голоса резко стихли, а немного погодя вообще пропали. Скорее всего, их встреча окончена. Я аккуратно высунула голову из кустов и осмотрелась. Кругом ни души. Значит, впору выбираться из засады. Туфли испачкались, шпилька утонула в рыхлой земле, костюм выглядел еще хуже. Радовало, что до машины недалеко топать. Быстро прошмыгнув по протаренной дорожке, я плюхнулась на сиденье. Следовало в срочном порядке разработать план дальнейших действий. А думается, где лучше? Правильно, на своей территории. На этой оптимистичной ноте я завела мотор и рванула вперед. Оставив транспортное средство на подземной парковке, я поднялась в квартиру, дергаясь при малейшем шорохе. Встретить по пути кого-то из соседей в непрезентабельном виде сродни встрече с кентервильским привидением. Не очень хотелось шокировать достопочтенную публику, а у нас исключительно такая и обитает. Из зеркала на меня сердито посмотрела красивая брюнетка в одежде с засохшими комочками грязи и невесть откуда взявшимися колючками репейника. Обувь придется отдать в химчистку вместе с верхней одеждой. Искренне сокрушаясь, я ринулась переодеваться. Стрелки часов приближались к 16:00. В принципе, время позволяло заняться спортом. Бегаю я несколько раз в неделю по аллеям парка рядом с домом. Регулярная физическая нагрузка помогает сконцентрироваться и снять стресс. Вечерний ритуал, которому не помеха ни дождь, ни зной. В холле сидел охранник. Помахав ему в знак приветствия, я устремилась к центральному входу. Сегодня дежурил Иван Савельевич, добродушный дядечка, МЧСовец на пенсии. К вечеру на улице стало пасмурно, погода менялась каждый час, и я направилась в ближайший примыкающий к нашему району парк. В такое время там нет никого. Обычно народ подтягивается к 6-7 часам, это собачники и мамочки с колясками. Правда, кое-где весело шумят небольшие компании студентов, но спокойную обстановку, царящую среди тенистых аллей, гул голосов не нарушает. Поэтому наслаждаться вечером и размышлять ничто не мешает. Я обновила трекер на руке и побежала в оптимальном для своего организма темпе. Мысли в голове роились, как пчелы в улье. Итак, что мы имеем? От Аллочки я не узнала ровным счетом ничего, но ввиду последних событий со 100-процентной уверенностью могу утверждать, дамочка что-то скрывает, и это напрямую касается меня. Так или иначе, необходимо раздобыть адрес, где проживает сомнительная особа, и проследить за ней. В частности, меня интересовало ночное свидание, которое намечалось на завтра. Ее собеседник, возможно, заочно знаком со мной или наводил справки о моей скромной персоне. В свое время я с кем только не пересекалась на вечеринках Семы, всех и не упомнишь. Вероятно, он один из этих людей. Но тембр такой не забудешь. Целый ворох вопросов и практически нет ответов. После третьего круга я свернула с дорожки и через кустарник срезала путь к дому. Достать адрес фактического проживания Аллочки не составит труда. Как вариант, через знакомых. Но, несомненно, возникнут проблемы. А зачем они мне? Это лишнее. Размышляя таким образом, я вошла на территорию комплекса и незаметно проскользнула в лифт. Волосы были еще влажные после душа. Я задумчиво промокнула их полотенцем и замерла посреди комнаты. Тоскливое чувство тревоги не покидало меня. Странное дело. Какое-то мутное, что ли. Спрашивается, во что я влезла и для чего? Мне доставляет удовольствие исключительно работа. Точнее, ее форма занятости, удаленная. В офисе я появляюсь по звонку, когда требуется мое непосредственное присутствие на деловом совещании или важной встрече. Всю поступающую на электронную почту информацию я обрабатываю дома. Такой график меня вполне устраивает, да и зарплата приличная. Поэтому я не ограничена жесткими временными рамками и свободно передвигаюсь по городу. Стало быть, можно основательно заняться этим сложным делом. Координаты места расположения интересующего меня объекта я намеревалась получить в салоне. Если ты постоянный клиент, как правило, администратор вносит твои персональные данные, чтобы подключить тебя к программе лояльности. Часто в качестве бонусов присылают подарочные сертификаты или пробники профессиональных средств по уходу. Думаю, есть смысл уточнить этот момент через сотрудников бульвара. Идея мне пришлась по душе, однако нужен был посредник. Виолетта могла бы стать тем самым связующим звеном. В телефоне послышались гудки, потом прорезался сонный голос Виолы. Складывалось впечатление, что она пребывает в состоянии безмятежной дремоты ежедневно. «Слушаю». «Привет, это снова я. Извини, что побеспокоила, но мне нужен номер косметолога, к которому ты меня записывала». «А что, возникли какие-то проблемы?» – оживилась она. «Напротив, безумно понравилась процедура. Хочу проконсультироваться». «Сейчас выясню. Скину в сообщении». «Спасибо. Очень выручишь». «Да не вопрос, какие проблемы?» Безразлично брякнула она и отключилась. Виолетта, бесспорно, личность неординарная, со своим видением мира. Между тем, меня устраивала ее безотказность в плане помощи и отсутствие праздного любопытства. Характерный короткий звук вывел меня из состояния задумчивости. Быстро напечатав в ответ слова благодарности, я стала набирать заветные цифры. Абонент не отвечал. «Похоже, занята. Позвоню минут через 20-30, пока выпью горяченького», — решила я. Усевшись поудобнее в кресло, я включила телевизор для фона и продолжила размышлять, отпивая маленькими глоточками из кружки чай с мелиссой. Мысли посещали меня одна другой мрачнее. Успокаивающий отвар заканчивался, я отрешенно переключала каналы пультом, и вдруг... Телефон завибрировал. Звонок словно отрезвил меня, вернул к действительности. «Добрый вечер», — послышался приятный женский голос. «Добрый. Это Алина?» — уточнила я. «Да». «Вас беспокоит Анастасия. Сегодня я впервые посетила ваш салон и получила массу положительных эмоций после процедуры. Но речь не об этом. У меня есть к вам незначительная просьба личного характера». «Конечно, я помогу». В ее тоне слышалась растерянность. «Меня интересует место жительства Аллы Владимировны, указанное в карточке постоянного клиента. Разумеется, я вас отблагодарю». «Маловероятно, что у меня получится добыть его. Хозяйка узнает, лишусь работы». перепугалась не на шутку Алина. «Не переживайте, ничего криминального. Ситуация вот какая. Старый адрес Аллочки мне известен, но она переехала 2 года назад, а я хотела оформить подарок для нее с доставкой на дом. Если спросить ее напрямую, это будет выглядеть по меньшей мере странно. А если уточнить адрес у наших общих подруг, то это уже не будет сюрпризом», – протараторила я. «Между прочим, я была искренна. Пару раз мы с Семеном подвозили Аллочку на Ждановскую. Новость о переезде вскользь сообщил мой дорогой товарищ. Правда, значения этому на тот момент я не придала. Оттого новый адрес не запомнила». «Поняла», – облегченно выдохнула Алина. «Сбросьте номер банковской карты. Я перешлю вам деньги. Взамен жду улицу и номер дома. Полагаю, приятная сумма для вас лишней не будет, а просьба моя – сущий пустяк». Девушка пару минут помолчала, потом нехотя ответила. «Хорошо, выручу вас, только никто не должен узнать об этой услуге. Я дорожу нынешним местом работы и…» Я мягко перебила ее. «Не беспокойтесь, этот разговор останется сугубо между нами. От вас я жду адрес, а со своей стороны гарантирую быструю и щедрую оплату». «Договорились», – окончательно успокоилась Алина. Через несколько минут на мобильный пришло сообщение с номером счета. Я открыла банковское приложение и перевела деньги. Полагаю, сумма более чем удовлетворила девушку, так как ответ пришел мгновенно. Улица Индустриальная, дом 8. Тихий район недалеко от центра. Достаточно новый ЖК с концепцией «двор без машин», а значит, в каждом подъезде есть 2 входа. Приехать туда придется заранее, часам к 9 вечера, чтобы не упустить объект наблюдения из виду. Немаловажно, чтобы Аллочка не спутала карты и выехала навстречу из дома, иначе все коту под хвост. Мысли о завтрашнем вечере я выкинула из своей головы, распахнула рабочий ноутбук и проверила почту. В папке с входящими письмами были исключительно отчеты финансового отдела. Они порядком накопились, поэтому следующие 3 часа я таращилась в компьютер и проверяла все документы, исправляя недочеты и обрабатывая данные. После полуночи я со спокойной совестью отправилась отдыхать. Сны видела яркие, но дурацкие. Меня преследовал незнакомец, а я, сбивая ноги в кровь, бежала к спасительному свету, ощущая безумный страх, и что-то значимое ускользало от меня. Первой мыслью после пробуждения было бросить все к чертовой матери и улететь за океан. Если бы не одно маленькое «но» – обязательство перед старым другом. А я не привыкла нарушать правила и ломать игру. Странные сновидения вследствие того, что я зациклилась на теме, связанной с пропажей драгоценного Семена, и возник же он на моем пути. Голова пухла от периодически возникающих в жизни проблем. Я окончательно проснулась и, медленно раскрыв глаза, уставилась в потолок. Воспоминания о нашем знакомстве волной нахлынули на меня. В школе я была круглой отличницей, профессионально занималась разными видами спорта. Со временем в приоритете остались ежедневные тренировки по боевому самбо. Девочка я была с виду хрупкая, но сильная и выносливая. Маму, к сожалению, никогда особо не волновало, как я провожу досуг. Просто-напросто ей было не до меня. Постоянные вызовы на работу и ночные дежурства накладывали отпечаток на наши с ней взаимоотношения. Моя мама – врач. По этой причине, когда я радостно сообщила, что меня взяли в секцию самбо, мать новости восприняла максимально безэмоционально, скорее как данность. «Ну и замечательно», – сказала мама. «Сможешь постоять за себя, и домой вечерами ходить не страшно будет». На следующий день мне купили форму и инвентарь. От природы я не общительна, со сверстниками мне скучно и неинтересно, в школе слыла всезнайкой. Никто из моего окружения не знал, что по прошествии 5 лет посещения секции к концу 11 класса мне присвоили звание мастера спорта. Периодически я принимала активное участие в соревнованиях за пределами страны. Однако, когда я добилась высоких результатов и определенных вершин в спорте, Акцент сместился. Цель была достигнута, и мотивация исчезла. На смену пришел новый ориентир – поступление в престижный вуз. Только слишком много сложностей возникло на пути к мечте. Раскрученный институт находился в другом городе. Училась там золотая молодежь, а у меня, кроме знаний, абсолютно ничего не было. Ни финансов, ни влиятельных родителей. Маме эта затея сразу не понравилась, но убедительных аргументов так и не нашлось. Естественно, она желала, чтобы я выбрала специальность, связанную с медициной, или, на худой конец, остановилась на профессии учителя. В педагогический я могла бы поступить в любое время, а медицина – призвание не мое. Пришло время уезжать. Собранный чемодан давно пылился в углу комнаты. Мне вручили конверт с небольшой суммой, и я отправилась испытать судьбу за 100 километров от дома. Город встретил изнуряющей жарой и безразличием, которое читалось на лицах проходящих мимо пешеходов. Скопление людей и потоки машин. Не столица, но миллионник, и контрастность бешеная. Бюджетных мест на специальность финансового аналитика оказалось катастрофически мало, но экзамены я сдала с наивысшим баллом, плюс спортивное прошлое позитивно повлияло на итог. Таким образом, последний счастливый билет достался мне. В первый день учебы моя скромная персона стала предметом обсуждения. Одногруппники бесцеремонно разглядывали меня, как диковинную зверушку. Не мудрено, ведь я выделялась из толпы. Во-первых, жила в общежитии. Во-вторых, до института добиралась своим ходом, а не на крутой тачке, как все. Ну и последним, самым неприятным обстоятельством было то, что весь женский коллектив моментально не взлюбил меня. Как я поняла позднее, раздражали их далеко не умственные способности, а необычная внешность, которая действительно не вписывалась в обилие гиалуроновых губ и перманентного татуажа. Высокая смуглая шатенка с раскосыми темно-зелеными глазами и длинными волосами насыщенного шоколадного оттенка. Изящные изгибы тела привлекали взгляды, преимущественно длина ног и округлость бедер. Моя натуральная красота ярким пятном выделялась в массе искусственных прелестниц. Наличие серого вещества в достаточном количестве стало еще одним камнем преткновения, но уже со стороны мужской половины группы. Еще одну причину для открытого проявления недружелюбия по отношению ко мне, помимо внешности, отыскали сразу же. Отсутствие денег и провинциальный городок, откуда я родом. Невольно я стала предметом шушуканья в перерывах между занятиями. Потом местные модницы с упоением взялись за разбор моего гардероба. Одевалась я всегда скромно, но утонченно и строго. Дорогущих сумок у меня не водилось, как и брендовых шмоток, и поэтому мой внешний вид периодически поддавался критике. Я старалась не обращать внимания на сплетни и держаться особняком. На тот момент я преследовала задачи поважнее. Одна из них – снять квартиру и съехать из общаги, другая – получить достойное образование. Поэтому я усердно училась и удостоилась повышенной стипендии, а по вечерам подрабатывала в книжном магазине. К началу сессии я выполнила один из пунктов – сняла однокомнатную квартиру недалеко от главного корпуса. Жизнь протекала монотонно, и, казалось, ничто не предвещало беды. Но в один прекрасный день, возвращаясь из книжного домой, я свернула на проспект. Передо мной резко затормозил автомобиль, преграждая путь. Владельца дорогущего спорткара я знала заочно. Впрочем, неудивительно, ведь о нем болтали на каждом шагу. Семен Ильин. Личность заметная, яркий представитель золотой молодежи, сын дипломата и главный тусовщик города. Машину он менял каждый год, подружек еще чаще. Но это не мешало ему обзаводиться новыми в кратчайшие сроки. Способствовали этому внешние данные. Он харизматичный блондин с ярко-голубыми глазами и не спадающий на лоб челкой. Атлетически сложен, брендовые шмотки, интригующий взгляд. Добавьте еще голливудскую улыбку и мешок денег. Конечно, девки с ума по нему сходили. Учился Семен на последнем курсе, и на его вечеринке мечтали попасть все, начиная от первокурсников и заканчивая выпускниками этого учебного заведения. Как правило, на закрытые пати пускали только близкое окружение. Ильин, как местная знаменитость, пользовался популярностью у моих одногруппников, поэтому волей-неволей я была наслышана о его похождениях и праздном образе жизни. Окно спортивной тачки приоткрылось, и я услышала насмешливый, почти издевательский голос. «Девушка, а давайте мы вас подвезем?» Хозяин машины сидел за рулем в компании незнакомца. Они одновременно переглянулись и дружно захохотали. «Такая обворожительная леди, и одна вечером. Не боишься, что украдут?» — продолжал он. «Вы зря не переживайте. Я вполне могу о себе позаботиться». Скривив губы, улыбнулась я. «Будет непростительной небрежностью оставить вас без присмотра. Такая редкая красота!» Продолжил он и вышел из тачки. Расстояние между нами начало сокращаться. Ситуация резко перестала мне нравиться. Двое балбесов крупнее и выше меня. Ну, с одним я точно справлюсь, а вот второй усложнит задачу. «Послушай», — начал блондин, отлично понимая, что его чары совершенно на меня не действуют. «Ты бы не ломалась и села в машину. Не волнуйся», — прошептал он мне на ухо, подступив максимально близко. «Я буду с тобой предельно нежен». И вдруг произошло то, чего Ильин явно не ожидал. Правой рукой я вывернула его кисть за спину, а левой нанесла удар в область печени. Семен согнулся, я, не отпуская его, угрожающе прошипела ему на ухо. «Еще раз посмеешь тронуть меня, шею сверну, понял?» Глаза у него неестественно расширились от удивления. Я отпустила его и, развернувшись на 180 градусов, устремилась к остановке общественного транспорта, где потихоньку собирался народ. Сердце бешено стучало, то и дело норовя выпрыгнуть из груди. «Вот это я влипла! Теперь у меня появился враг! Да какой!» Безуспешно пытаясь успокоиться, я ускорила шаг, прошла дальше и свернула в переулок, чтобы побыстрее скрыться из поля зрения раздосадованного ухажера. Выходные пролетели незаметно. В понедельник, скрипя зубами, я отправилась на учебу. В душе теплилась надежда, что с новым знакомым я больше не увижусь. Территория института огромна, количество студентов и работников внушительное. Вдруг удача улыбнется и мне? Первая половина дня прошла без происшествий, но к концу последней пары меня ждал сюрприз. В аудиторию заявился Семен с огромной охапкой роз удивительного жемчужного оттенка. Присутствие преподавателя его нисколько не смутило. С безучастным видом Ильин подошел ко мне и, не проронив ни слова, вручил букет. После этого он не спеша покинул аудиторию. Как только захлопнулась дверь, оживленная волна перешептываний накрыла лекционную. Причем женская половина смотрела на меня волком, а мужская начала злорадствовать, что господин Ильин выбрал очередную жертву. «Симонова, что это такое?» — с опозданием возмутился преподаватель. «Букет», — сохраняя спокойствие, ответила я. «Вижу, не дурак». Лекционный зал вместимостью до 100 человек, заполненный на 90%, ожил и весело засмеялся. «Извините, но я не в курсе, по какой причине он достался мне». С невозмутимым выражением лица, но с пылающими щеками ответила я. Профессор с досадой махнул рукой и продолжил лекцию. После пары я отнесла злополучный букет Варваре Максимовне в библиотеку. Цветы она очень уважала, так пускай себе на здоровье гадает, кто их оставил. Из корпуса, где находится библиотека, я вышла в жутком смятении, поэтому упустила из виду неожиданное появление тачки Семена у входа в книжный. Вновь раздался скрип тормозов, и неугомонный преследователь бросился ко мне. «Привет, принцесса!» «Привет!» — спокойно ответила я. «Где букет?» Ухмыльнувшись, поинтересовался он. «Выкинула!» — выпалила я, страдальчески закатив глаза. «Не любишь розы? Или цвет не понравился?» «Напротив. Я обожаю розы за их царственность и изящество, а такой необыкновенный перламутровый оттенок впервые вижу. Но важно, кто именно дарит цветы. Извинения не приняты, как я понимаю». С затаенной грустью спросил он. «Что ты? Твоя маленькая шалость позабавила меня. Я не в обиде. Надеюсь, взаимное недопонимание, возникшее между нами, осталось в прошлом». Устало вздохнула я и потянула за ручку двери магазина. «Ты куда?» Раздраженно воскликнул он. «На труды праведные. Я подрабатываю после пар в этом магазине». «А-а-а!» Задумчиво посмотрев куда-то в бок, протянул Сёма. «Ну беги, а то еще опоздаешь». И, чмокнув меня в нос, он рванул к машине. «Дурдом!» – пробормотала я, опешив от происходящего и в состоянии легкого шока впрыгнула внутрь. В дальнейшем события развивались, как в банальной мыльной опере. Каждый день цветы и обязательное провожание после учебы. Короче, Семен занялся мной вплотную. Знаки внимания с его стороны порядком раздражали и напрягали. Во-первых, я не верила в искренность внезапно возникших чувств. Для таких, как Ильин, это всего лишь захватывающая игра. Новый уровень, который сложно пройти, но точно необходимо. Во-вторых, местный мачо действительно не нравился мне. Я честно не понимала, зачем окружать себя людьми, в компании которых некомфортно находиться. Красивые ухаживания Семена произвели обратный эффект. По факту он оказал медвежью услугу. В группе меня считали снежной королевой, которая пытается набить себе цену и строит из себя недотрогу. Романтическая история продолжалась до конца летней сессии, но я не теряла надежды, что каникулы спасут меня от навязчивого ухажера и к началу учебного года Ильин обо мне забудет. Действительно, больше месяца от настойчивого поклонника не было ни слуху, ни духу. Ближе к середине августа я совершенно расслабилась, наивно решив, что брошена окончательно и бесповоротно. Вечером в субботу, возвращаясь из недельной поездки в отчий дом, я тащила огромный чемодан, набитый соленьями и фруктами. Консервацию пристроила сердобольная бабуля, сердечно верящая, что я все съем. Мама, как обычно, в день моего отъезда дежурила, поэтому воспрепятствовать такому проявлению любви и заботы было некому. Волочить сундучок со стеклянной тары было крайне неудобно. На узкой тротуарной дорожке, вымощенной серым камнем, все время застревали маленькие колесики. Я в воздушном коротком сарафане и изящных босоножках на узком каблучке с трудом волокла багаж и сумку. Духота стояла страшная, хотя время близилось к 8 вечера. Неожиданно у меня за спиной раздался характерный звук тормозящего автомобиля. Я невольно обернулась и безразличным взглядом окинула шикарное спортивное авто серебристо-синего оттенка с откидным верхом. «Привет!» – послышался до боли знакомый голос. «Добрый вечер, Семен. Поменял машину?» – без перехода начала я. «Молодец, красивая и все такое. А теперь будь добр, убери свою роскошную тачку и дай мне пройти. Я спешу домой, у меня болят руки от тяжести». В ответ на возмущенную тираду он засмеялся, вышел из машины и направился в мою сторону. «Ты даже не представляешь, как я по тебе соскучился!» — театрально загласил Ильин и сжал меня вместе с сумкой в своих объятиях. «Безумно!» — понизив голос, прошептал он где-то в области шеи. «Перестань поясничать!» — расцепив его руки, разозлилась я. «Прыгай в машину!» «Так и быть, довезу тебя, а то еще части твоего прелестного тела отнимутся. Что же я с тобой такое делать буду?» «Впрочем, уверен, найду практическое применение», — договорил он и бесцеремонно отобрал у меня все вещи. «Бесполезно. И этот дурень от меня не отстанет», — пробормотала я себе под нос. Сёма удовлетворенно вздохнул, когда я устроилась на пассажирском сиденье рядом с ним. Он запихнул в багажник мои пожитки и, ухмыляясь во весь рот, уселся за руль. «Новая тачка, обворожительная красотка. Что еще нужно для счастья?» «Мозги желательно приобрести. Тогда будешь счастлив в полной мере», — съехидничала я. Сёма, само собой, реплику проигнорировал, включил музыку и стал весело напевать. Мы проехали мост и направились в район, где я проживала. Все складывалось на удивление хорошо. Доберусь без приключений, и невесть, откуда объявившийся воздыхатель, надеюсь, отстанет. В этот момент у него зазвонил телефон, но Семен почему-то не торопился отвечать. Телефон продолжал беззвучно вибрировать. Наверняка не хочет при мне говорить. Возможно, очередная пассия трезвонит. Но на пятой попытке звонящему повезло. Илин в конце концов выключил музыку и ответил настойчивому абоненту. «Да». В динамике послышались крики и ругательства. «Хорошо, сейчас приеду». С досадой оборвал он собеседника и, выкрутив руль, развернул машину в обратном направлении. «Эй, ты куда?» – забеспокоилась я. «Останови у перекрестка, пожалуйста. Я дойду или такси вызову». «Сиди», – рявкнул он на меня. Злость из него выплескивалась через край, поэтому я решил не лезть на рожон и помалкивать. Спорткар набирал скорость, буквально 10 минут, и мы оказались в частном загородном коттеджном поселке, где обитает элита нашего города. Охранник на въезде поднял шлагбаум, и автомобиль плавно покатил на центральную улицу. Я с любопытством рассматривала великолепные сооружения. Все продумано до мелочей. Закрытая территория, собственная инфраструктура, зоны отдыха и обилие зелени. У третьего дома слева, с большими колоннами и огромной лужайкой, Семен заглушил мотор. Невероятно живописное место. Да и дизайнер явно постарался. Особняк восхищал величием и красотой. «Это твой дом?» Подала я голос. «Да. Подожди меня в машине, я скоро». Раздраженно рявкнул он и, хлопнув дверью, как ошпаренный, выскочил на улицу. Мне пришлось остаться в одиночестве внутри дорогой игрушки. Я чувствовала себя максимально неуютно и периодически поглядывала на часы. Прошло полчаса. Пожалуй, есть смысл позвонить ему. Но, вовремя спохватившись, я заметила, что новенький смартфон лежит на передней панели. Я глубоко вздохнула и, мысленно успокаивая себя, решила подождать еще полчасика. Каждая минута тянулась в вечность. Гнетущее чувство тревоги медленно заполняло тело. Моя нервная система не выдержала напряжения, и я вышла на улицу подышать свежим воздухом. Спортивная тачка Семена была припаркована возле настежь открытых ворот, следовательно, попасть на территорию было несложно. Стремление разобраться в происходящем взяло верх, и я, с опаской оглядываясь, проскользнула внутрь. Дорожка, вымощенная брусчаткой, освещалась солнечными подземными светильниками, создавался эффект объемности и вместе с тем приятная взгляду эстетика. Я приблизилась к ступеням, ведущим к двустворчатой входной двери. Каждый шаг давался с трудом, но любопытство пересилило разум, и я прошмыгнула в приоткрытые створки. Яркий свет, ударив в лицо, заставил инстинктивно зажмуриться на несколько секунд. Будто издалека доносились громкие крики, какая-то возня. Я не смела, на цыпочках пошла на звук. Первое, что я увидела – красивый холл с мраморными белоснежными пилястрами, встроенными в стену и мебелью в тон. Осторожно прикрыв за собой дверь, я отправилась дальше, к источнику шума, и невольно остановилась. На верхней ступени лестницы из натурального камня стояла худощавая девушка в мужской рубашке с темно-русыми растрепанными волосами и безумными глазами, крепко сжимающая огромный кухонный нож в левой руке. Она что-то бессвязно бормотала, подчас переходя на истерический плач. Чуть ниже, ступеньки на две, в напряженной позе замер Семен. Мягким, словно обволакивающим голосом, он пытался ее успокоить. Барышню это заметно раздражало, и она вопила все громче и громче. «Отдай мне нож», — ласково произнес он. «Ненавижу ты, животное!» — зашипела в ответ неуравновешенная девица. «Я тебя убью, вот увидишь». Затем эта полоумная подняла руку вверх, замахиваясь на него. Сёма потянул ее за локоть, но отобрать острый предмет у него не получилось. В этот момент она увидела меня, ее зрачки расширились и стали размером с блюдца. Словно раненый зверь, сумасшедшая дамочка захрипела и неожиданно нанесла удар ножом раньше, чем опомнился Семен, который, потеряв бдительность, повернулся ко мне. Удар пришелся в область груди. Алое пятно медленно растеклось по белой футболке. От внезапного осознания своей вины молодая особа, ойкнув, выронила режущий инструмент из рук. «Сема! Семочка!» Истошно заорала она. «Я не специально!» Не раздумывая ни минуты, я бросилась ему на выручку. Ильин вздохнул и интуитивно схватился за бок. «Все нормально», – испуганно сказала я, аккуратно обследовав место ранения. «Но повреждены мягкие ткани, требуется помощь специалиста. Надо продезинфицировать порез и наложить швы». «В клинику я не поеду», – отрезал он. Лицо пострадавшего друга постепенно приобретало землистый оттенок. «Как скажешь», – укоризненно посмотрев на него, согласилась я. «Тогда заедем в аптеку, купим все необходимое и у меня обработаем рану». «Инна, приберись здесь. Папа скоро вернется». Хриплый тембр жертвы нападения непривычно резал слух. «Хорошо», – едва шевеля пересохшими губами, пробормотала девушка. «Обопрись на меня», – услышала я собственный голос. «Нам нужно скорее в машину, кровь сочится». И действительно, низ футболки превратился в одно сплошное кровавое пятно. «Быстро неси полотенце», – скомандовала я, глядя прямо на обескураженную злодейку. Та стремительно рванула в сторону ванной и вернулась, сжимая в руках белую пушистую ткань. Я не стала ждать, выхватила подручное средство у нерадивой шатенки и плотно обмотала им Семена. Пришлось положить его руку себе на плечо и поддерживать, понемножку продвигаясь к выходу. Уже возле машины Сёма неуклюже убрал руку и попытался достать ключи из кармана, но малейшее движение отдавало болью. Страдальческая гримаса на миг исказила красивые черты лица Семёна, но он быстро справился с эмоциями. «Так дело не пойдет. Давай сюда ключи. Я сяду за руль», — сказала я сердито. Он молча кивнул, стараясь не смотреть на меня. Я помогла ему усесться на пассажирское место, предварительно опустив сиденье, чтобы было удобнее ехать. «Ты умеешь водить, принцесса?» Криво усмехнувшись, спросил он. «Во мне масса скрытых талантов», — улыбнулась я. «Конечно, садиться за штурвал такой тачки не доводилось, но дома я с успехом разъезжала на оставленном отцом автомобиле марки ВАЗ-2109. Правда, без прав, но это будет наш с тобой секрет». Лукаво подмигнув травмированному приятелю, я завела машину. Если честно, с девяткой проще найти общий язык. Мотор БМВ громко заревел, и я испуганно вцепилась в руль. «Осторожнее», — прикрыв глаза, спокойно произнес Семен. «Он нервничает». «Не стоит», — хмыкнула я, и мы потихоньку тронулись с места. Мне понадобилось всего пара минут для полной адаптации, потом я начала чувствовать машину и даже получать удовольствие от вождения. Покинув частный сектор, мы выехали к бульвару, где находилась ближайшая аптека. Аккуратно припарковавшись, я схватила сумку и помчалась. Хорошо, что мне попался адекватный фармацевт. Необходимые медикаменты и средства перевязки он собрал без лишних вопросов. «Может, передумаешь, и я отвезу тебя в городскую поликлинику?» — с тревогой предложила я Сёме. «Нет», — грубо отчеканил он. «Ты способная девочка, справишься». Хмурое лицо Семёна на миг озарила озорная улыбка. Словно извиняясь, он кончиками пальцев провел по моей щеке. Я мотнула головой, пытаясь сбросить некое наваждение. Его нежное прикосновение сбивало с толку и путало мысли. У подъезда моего дома стояла всего пара соседских машин, поэтому я удачно пристроила БМВ напротив своего окна. Не теряя ни минуты, я мигом подскочила к Сёме, чтобы помочь ему выбраться из авто. Кровавое пятно проступало через полотенце, увеличиваясь в размерах, и я немножко струхнула, но виду не подала. «Что, все так плохо?» Глядя на меня, насмешливо обронил раненый. «Бывало и похуже». Проигнорировав его взгляд, фыркнула я. «Пойдем». Наверное, со стороны могло показаться, что мы влюбленная парочка. Ильин буквально полулежал на мне. Металлическая дверь противно заскрипела, и я втянула его внутрь. В подъезде было темно, лифт по обыкновению не работал. «Повезло, что этаж второй», — невнятно пробормотала я. «А то тащить тебя на пятый или шестой. Сомнительное удовольствие». «Ну так брось, сам пойду», — злобно прошипел он. «Да шучу я, шучу. Мне совсем не тяжело. Тем более мы уже пришли», — сказала я. Достала ключи свободной рукой и открыла дверь. «Проходи. Это, разумеется, не пентхаус, а однокомнатная квартира. Ну и я не дочь дипломата, поэтому как есть». Монолог с нотками сарказма никто не оценил. Семен устало облокотился о дверной косяк, опустил голову и неподвижно замер. Видимо, ему реально становилось хуже. Скинув босоножки, я помогла снять обувь и ему. Подхватив пострадавшего приятеля, я повела его по крохотному коридору в единственную комнату. Посреди стоял широкий диван, на который я уложила хмурого пациента. Выбор был невелик. Это была спальня и гостиная одновременно. В квартире стоял затхлый воздух давно не проветриваемого помещения. Пришлось открыть окно нараспашку, чтобы избавиться от духоты. Я поспешила в ванную вымыть руки, а когда вернулась и включила свет в комнате, Сёма невольно зажмурился и вздрогнул. За все это время я не услышала ни единой жалобы. Больной лежал смирно и безмолвно разглядывал тени на потолке. Признаться честно, от него я такого мужества не ожидала. Вывалив на стол содержимое пакета, я продезинфицировала руки спиртом и приступила к обработке раны, осторожно развернула полотенце и разорвала футболку. Несмотря на обильное кровотечение, порез был неглубокий, зона поражения была относительно небольшая, и я с облегчением вздохнула. Все легкие ранения затягиваются быстро. «Итак, душечка, жить будете, даже шить не придется», — бодро сообщила я. «Прекрасная новость!» — внезапно охрипшим голосом отреагировал он. Напивая себе под нос, я аккуратно обработала рану, наложила повязку и сделала обезболивающую и противовоспалительную инъекцию для профилактики травматического шока. Довольная своей работой, я похлопала задремавшего Семена по плечу. «Моя миссия выполнена. Можешь отдыхать. Утром еще укол поставлю». «Ты куда?» — обеспокоенно вскрикнул он. «Желательно было бы забрать вещи из машины и принять душ. Могу смело утверждать, что денек выдался крайне продуктивным». «Не уходи, я сам за сумкой спущусь». «Как твой лечащий врач, я настоятельно рекомендую соблюдать постельный режим, так что не морочь голову». Я уже повернулась, намереваясь уйти, но тут Семен схватил меня за запястье. «Спасибо», — тихо пробормотал он. «Пожалуйста». Я невольно погладила его по плечу, вышла из комнаты и плотно прикрыла за собой дверь. Со всеми делами было покончено ближе к полуночи. Глаза слипались, жутко хотелось спать. Переодевшись в атласную пижаму, я украдкой проскользнула в гостиную, боясь потревожить больного. Мой подопечный вроде бы спал, заняв большую часть дивана и раскинув руки в разные стороны. Я осторожно, на носочках, пробралась к старенькому шифоньеру за второй подушкой и прилегла с другого края слегка покосившегося дивана. «Где ты научилась раны латать?» Услышала я хрипловатый тембр. «Не спишь? Дежурства с матерью прошли недаром». «Твоя мама врач?» «Да, хирург». «А папа?» «Отца нет, у него другая семья», — равнодушно ответила я. «Понятно». Он перевернулся на здоровый бок, лицом ко мне, посмотрел прямо в глаза. Аккуратно подхватив прядь моих волос, он принялся нежно поглаживать ее кончиками пальцев. «Будто шелковые. Всегда мечтал к ним прикоснуться», — проронил он. «Вот видишь, мечты сбываются», — фыркнула я. «Эта девушка, ранившая тебя, кто она?» Без перехода задала вопрос я. «Моя сводная сестра, дочь отца от первого брака. Когда Инна родилась, он ушел из семьи, но через 10 лет забрал девочку на воспитание. Мы росли вместе», — проговорил Сёма, не выпуская мой локон. «Тогда почему она напала на тебя?» — удивилась я. «У нее нестабильная психика. А мне кажется...» — начала я, но он приложил палец к моим губам. «Пусть тебе не кажется. Давай забудем о том, что произошло, ладно?» В ответ я кивнула. «Знаешь, ты мне чертовски нравишься. Никто и никогда не волновал меня так, как ты. И что делать с душой, попавшей в плен твоих оков?» «К сожалению, ничем не могу помочь», — пожал я плечами. «Правда?» — беззвучно рассмеялся он. «Пожалуй, имеет смысл попробовать отблагодарить мою принцессу. Хочешь, я буду любить тебя в вечность. Если ты так жаждешь выразить мне свою признательность, могу предложить альтернативу. Настоящую крепкую дружбу длиной в вечность. проникновенным голосом изрекла я. В тон мне он совершенно серьезно произнес: «С этого момента ты мой единственный друг до самой смерти». «Твоей или моей?» — весело спросила я. «Нашей», — промолвил он спокойно. Что-то едва уловимое в голосе и взгляде Семена заставило меня осмыслить сказанное. Чувство ужасной тоски наполнило сердце. На мгновение слова показались пророческими, и я четко осознала, что нас действительно связала невидимая нить. Она может растянуться или спутаться, но разорвется лишь в случае смерти. «Давай спать», — предложила я, стараясь не смотреть в его искрящиеся глаза. «Хорошо», — согласился Ильин и прикрыл веки. Судьба — странная штука. Никогда не угадаешь, в какую игру она вздумает позабавиться с тобой. Собственно, именно эта безликая незнакомка свела меня с Семеном и круто повернула мою жизнь в абсолютно другом направлении. «Ну и ладно», — вздохнула я, стряхнув в себя непрошенные воспоминания. «Значит, так должно было случиться». Я встала с постели, утренние процедуры освежили голову. Я позавтракала, снова проверила электронную почту. Входящих писем было немного, в основном рабочие. От Семена известий не было. Дурацкая привычка пропадать на несколько дней и даже недель появилась у него 3 года назад, когда мы открыли фирму. В свое оправдание Семен находит нелепые отговорки. Иногда заводит пространные речи, которые никак не объясняют суть происходящего. Официальная версия его исчезновений – служебной командировки. Наше общение в его отсутствии сводится к минимуму. В редких случаях я получаю указания посредством электронной связи. Однако на этот раз пропажа друга меня очень беспокоила. Писем с инструкциями не поступало, и посылка с загадочным посланием настораживала. Неужели он в опасности? Или это очередная блажь Семена – усложнить мне жизнь различными забавами? Вопросы, на которые пока не было ответа. Но как только я докопаюсь до истины, дружочку не поздоровится. В этом я была уверена на 100%. День плавно перешел в вечер. За домашними заботами я чуть не упустила момент подготовки к оперативно-розыскной деятельности. Хорошо сработало напоминание на телефоне. Бросив кухонный инвентарь, который с усердием натирала в связи с незапланированной генеральной уборкой, я помчалась в гардеробную выбирать походный наряд для ночного рандеву. Взгляд невольно остановился на черных спортивных лосинах и топе. Сверху – утепленная толстовка с капюшоном и осенние кроссовки. Завершала образ черная кепка, скрывающая пол лица. Телефоны и прочие приспособления я определила в компактный спортивный рюкзак. А еще понадобятся часы. Ролекс, подаренный Семой, не подойдет, а вот спортивный вариант в самый раз. На циферблате уже 20 часов 30 минут. Самое время занять наблюдательный пост. На своей машине я ехать не рискнула. Чересчур приметная иномарка. Выбор пал на рабочую тачку Семы. Тем более дубликат ключей надежно был спрятан в квартире. Старенький паркетник хорошо чувствовал себя на бездорожье и в глаза не бросался. А главное... О существовании автомобиля никто не знал. Стояла машина в кооперативном гараже в 10 минутах ходьбы от моего дома. Сёма специально приобрел его, что немаловажно, за кругленькую сумму. Для каких целей – непонятно. Возможно, покупка носила исключительно личный характер. Но поделиться со мной этой информацией никто не удосужился. Связка ключей хранилась в тайнике, представлявшем собой деревянную шкатулку с двойным дном. Чудо-сундучок Ильин передал в посылке из Непала. Через 5 минут я спускалась в лифте. Чтобы покинуть комплекс незамеченный, желательно выйти через подземную парковку и так ближе к гаражам. Учитывая, что в этом месте я была всего пару раз, сначала едва не заблудилась и свернула за угол, но вовремя сориентировалась и нашла старое строение во 2-м ряду. Замок заржавел, несколько неудачных попыток, лоб покрылся испариной, и я знатно разозлилась, но в конце концов вселенная меня услышала, и ключ 2-раз прокрутился в замочной скважине. Замечательно! Автомобиль стоял на привычном месте. Открыв дверь, я осмотрелась вокруг, уселась за руль и включила зажигание. Буква указателя уровня топлива на приборной панели сообщила, что бак полон. «Интересно», — мелькнуло в голове. «Неужели Семен догадывался, что я воспользуюсь его транспортным средством?» Я выехала из гаража, затем закрыла тяжелую дверь. Риск не успеть оказаться в нужном месте раздражал, и я прибавила скорость, выскочив на проспект. У светофора пришлось повернуть, чтобы подъехать к ЖК «Римский» с внутреннего двора и не маячить возле парадного входа. Припарковавшись, я стала ждать. Заведомо изучив расположение апартаментов, спасибо интернет-ресурсам, я приблизительно высчитала, что окна квартиры, где жила Аллочка, выходят на другую сторону, поэтому у себя она или нет, я не ведала. Но госпожа Удача сегодня ко мне была благосклонна. Ровно в 22:00 по аналогичному маршруту подъехал джип серого цвета и припарковался напротив интересующего меня подъезда. Дальше события начали развиваться стремительнее. Из подъезда выскочила Аллочка в туфлях на высоченном каблуке и в длинном вечернем платье с глубоким декольте. Дамочка заметно нервничала и то и дело всматривалась в темноту. Судя по всему, девица не особо хотела, чтобы ее видели в компании владельца джипа. Об этом свидетельствовали хаотичные движения и неуверенная походка. Блондинка села на пассажирское место за водителем. Автомобиль развернулся и, набирая скорость, промчал мимо меня. Реагировать следовало оперативно, иначе объект будет упущен из виду. Выкрутив руль вправо, я развернулась и помчала следом. Серый джип выскочил на общегородскую магистральную трассу, игнорируя светофор, и поехал в сторону моста. «Весело будет, если я сейчас их потеряю». Внедорожник двигался на приличной скорости, лавируя среди огромного потока машин. Пришлось вложить все свое мастерство, чтобы догнать тачку у эстакады. Мы поехали дальше, в направлении заброшенного завода, где располагался неблагонадежный район, но и в этом месте задерживаться никто не собирался. Впереди оставалось только шоссе, ведущее к выезду за пределы города. С трассы пришлось съехать, и авто начала петлять по улицам. Я старалась держаться на приличном расстоянии, так как на этом участке пути практически отсутствовало движение транспорта. Резко затормозив, парочка свернула влево. Куда вела эта дорога, я не знала, но количество машин значительно увеличилось. Не привлекая внимания, я подъехала ближе. Я растерянно крутила головой, внимательно рассматривая местность. Слева – вереница однотипных построек, похожих на склады. Справа – здание психоневрологического диспансера. Но самое интересное ожидало за поворотом. Перед ним внедорожник сбавил скорость, и я, соответственно, тоже. «Значит, цель близко», – быстренько смекнула я. И действительно, автомобиль начал сбрасывать скорость у двухэтажного здания, отдаленно напоминающего ресторан, о существовании которого в этом районе я даже и не догадывалась. Может, это какой-то частный клуб? Пока подозрительная парочка парковалась на стоянке возле строения, я решила близко не подъезжать. Остановила машину у огромных декоративных насаждений и заглушила мотор. Не мешало бы осмотреть тут все, поэтому я отправилась на обход территории. Я обнаружила единственное место, откуда был виден вход. Располагалось оно за мусорными баками в кустах. У входа в клуб стояли два охранника. К ним и направилась Аллочка со своим спутником, которого я могла лицезреть только со спины. У дверей голубки задержались, охранник что-то спросил, и хозяин джипа достал из кармана брюк небольшой предмет, похожий на пропуск. Наверняка вход по клубной карте. Получается, это заведение закрытого типа, а это усложняет выполнение почетной миссии. Нужно узнать больше о тайном местечке. В идеале, конечно, обзавестись картой этой общественной организации. В настоящее время оставалось сидеть в укрытии и ждать, когда незнакомец с Аллочкой покинут клуб. Посетители начали активнее прибывать, одна машина была круче другой. «Ничего себе!» – присвистнул я. «Мэрия подъехала. Что же это за кабак такой? Сидеть у древесно-кустарниковых растений, как рябчик, мне порядком надоело. Онемели конечности, и разболелась поясница. За полночь наметилось движение. Появилась Алла. Точнее, вывалилась из приоткрытой двери в состоянии алкогольного опьянения, громко смеясь и под ручку уже с другим мужиком, в значительной степени пьянее ее. Слегка пошатываясь, они неторопливо потопали к Тойоте, стоящей недалеко от неприметного здания. Алочка села на водительское сиденье, ее спутник неуклюже плюхнулся рядом. Автомобиль развернулся и медленно скрылся за поворотом. Я резко подскочила и ринулась к своей лошадке. Только вышло у меня не так шустро, как хотелось. Всему виной продолжительное сидение в одной позе. Теперь я, как неисправный робот, не могла шевелить ногами и застыла на месте, как истукан. Кое-как я доползла до паркетника, на ходу растирая продрогшее тело. Теплое удобное сиденье в автомобиле Семена в некоторой мере реабилитировало мое состояние, стало чуть полегче. Теперь не грех и в погоню. Главное, чтобы они недалеко ушли. Тойота плелась по трассе на минимальной скорости. Я чуть было не проехала мимо, но вовремя затормозила у развилки дорог, ведущей от трассы к знакомому коттеджному поселку. Летом мы часто приезжали сюда компанией кататься на водных мотоциклах и ловить рыбу. Покупка недвижимости в живописном пригороде – прекрасное капиталовложение. Сильные мира сего оперативно скупили оставшиеся участки и обустроили по своему вкусу. Семен от жаждущих отхватить лакомый кусочек не отстал. Ориентируюсь я в этом районе прекрасно. Эти дома с натяжкой называют «дачами». Но они больше походят на добротные загородные резиденции. Алка подцепила непростого городского обывателя, раз уж у него здесь собственность. Земля в кооперативе на вес золота. Без связи ее просто так не получишь. Внутренний голос подсказывал, что ночь обещает быть необыкновенно захватывающей. На въезде у КПП тонированная тачка с Алой за рулем проскочила, не останавливаясь. А вот я замешкалась. Пропуска у меня нет, а въезд возможен исключительно по номеру автомобиля или по звонку. Бросать машину на стоянке не вариант. К моему удивлению, шлагбаум поднялся. Я спокойно проехала. Значит, машина с этим регистрационным номером внесена в базу охранного ведомства. Подозрительная парочка двигалась по улице вверх. Я держалась на приличном расстоянии. Особняки утопали в искусственно посаженном лесном массиве. Сразу за ним располагалось озеро с песчаным берегом и небольшими причалами, где есть возможность позагорать в тишине или поплавать на лодке. Паркетник пришлось бросить в крохотном переулке между деревьями, чтобы не привлекать лишнее внимание. К дому, где остановились голубки, я пробиралась через кусты со стороны водоема. Там не было камер видеонаблюдения, а участки как на ладони. Интересующее меня жилище я нашла быстро. Панорамные окна в пол выходили на озеро, плюс особняк располагался на возвышенности, что позволяло видеть происходящее внутри. Судя по поведению сладкой парочки, можно было смело утверждать, что они знакомы не первый день. Мужчина что-то увлеченно рассказывал, жестикулируя руками, а Алла сидела на краю стола и, смеясь, отпивала из бокала золотистую жидкость. Я так поняла, что далее по плану «Ночь любви». Предположила, что пора покидать наблюдательный пункт, ничего интересного меня не ждет. Однако через несколько секунд мое внимание переключилось на движение у задней калитки со стороны озера. Кто-то осторожно, точно украдкой, пробирался с карманным фонариком. В темноте с трудом можно было определить, но силуэт явно был мужской. Я резко нырнула в кусты и задержала дыхание. Незнакомец подошел к калитке, аккуратно снял замок и спокойно вошел во двор. С учетом грозящей опасности я медленно высунула голову из-под лопуха и замерла. Куда сейчас уходить? Придется сидеть до победного. Неизвестный в черном двигался на редкость проворно и бесшумно. Фонарь в его руке потух. Я переключилась на окно. Картинка сменилась. Аллочка восседала на столе уже в одном белье, а ее любовник в расстегнутой рубашке лениво потянулся к стакану с горячительным и, улыбаясь, выпил его содержимое, приобняв красотку за талию свободной рукой. Желание смотреть на чужие утехи напрочь отсутствовало. Ощущение было мерзкое и липкое. Но меня ждал неожиданный финал. Любовник Аллочки внезапно уронил стеклянный сосуд и рухнул на пол. Его падение девица восприняла чересчур спокойно. Складывалось такое впечатление, что она только этого и ждала. Блондинка мигом подхватила платье с пола, торопливо натянула его и стала ждать. Прошло около 5 минут, и в комнате появился инкогнито. Надвинутый капюшон мешал рассмотреть его лицо. Они вместе подняли коротышку, воздыхатель коварной обольстительницы был на голову ниже ее, и потащили его из комнаты. Через некоторое время на втором этаже дома показались тени. Прошло еще минут 15, свет в окне погас, и что происходило наверху, осталось для меня загадкой. Тем не менее, эти двое вскоре спустились в гостиную. Незнакомец был спиной ко мне. Руки обтягивали черные перчатки. Алла, усевшись на стол, без остановки тарахтела, периодически наклоняя голову к собеседнику. Со стороны выглядела мадам исключительно трезвой. Вдруг девица подскочила и, нахмурившись, повернулась лицом к панорамному окну. Меня-то ей уж точно было не разглядеть, но что-то смутило дамочку. С целью конспирации я спряталась за огромными листьями рудерального растения. Пока я возилась, как заправский шпион, освещение и на первом этаже погасло. Я превратилась в слух и замерла. Хлопнула дверь. По тропинке едва различимо двигался чужак, держа нечто наподобие папки для документов. Мне пришлось в очередной раз слиться с природой. По ощущениям, сомнительное удовольствие. Мужик прикрыл калитку и неспешно направился вглубь леса, подсвечивая себе карманным фонариком. Получается, с коротышкой осталась Аллочка. Я хотела на всякий случай посидеть еще полчаса наедине с природой, но меня начало потряхивать от холода. Со стороны озера дул влажный пронизывающий ветер. На циферблате время приближалось к 4 утра, еще чуть-чуть и начнет светать. Какой-нибудь любитель утренних пробежек с легкостью обнаружит меня. Ввиду такой рискованной перспективы, пора было перемещаться к автомобилю. Осторожно раздвигая руками кусты, я беспрепятственно добралась до спасительного тепла, включила систему обогрева салона и вытянула окоченевшие ноги. Озноб потихоньку покидал мое тело, глаза начали слипаться. Выезжать сейчас не было смысла. Я выставила будильник и предпочла вздремнуть. В 6 часов противная монотонная мелодия вырвала меня из объятий сна. Я с удовольствием потянулась, энергично растерла шею и выехала из переулка. До гаража Семена я доехала очень быстро. Пик загруженности трасс приходится на 8 утра. Движение автотранспортных средств на дорогах было минимальное, и я успела проскочить. Город только просыпался. Загнав авто в гараж, я отправилась через дворы к служебному входу, чтобы меньше привлекать внимание бдительных соседей. Первым делом я стащила с себя пыльную одежду и закинула ее в стиральную машину. В ванной я пустила воду погорячее и принялась усердно тереться губкой. Мне казалось, что я с головы до ног пропиталась ароматом мусорных баков. Довольная, что исчезла навязчивая амбре, я плюхнулась на мягкую постель и отправилась в царство Морфея. Кошмарные сновидения беспокоили вновь. Темноволосая девушка с моим лицом бежала по узкому коридору заброшенного здания, открывая двери одну за другой, за которыми, кроме пустоты, ничего не было. Когда я открыла глаза, было далеко за полночь. Вот и поспала. На ум пришел сон. Не те двери я распахивала. Без сомнения, то, что требовалось, я не нашла. Убила день на слежку за Аллой и ее подозрительными дружками. «Кому вообще это было нужно?» — вздохнула я, нехотя поднимаясь с кровати. За окном шел дождь, и одиноко светили фонари. В очередной раз я открыла ноутбук, чтобы проверить почту. Писем снова не было. Интересно, что это за ребус такой, без единой подсказки? «Ну же, Сёма, где ты? Появись!» — обреченно произнесла вслух я. Внезапно вспыхнул экран телефона, и послышалась тихая мелодия. «Кто звонит в такое время?» Номер высветился незнакомый, да еще и не мобильный, а городской. Странно. Любопытство взяло верх, и я ответила. «Слушаю, говорите». Сначала из динамика донеслись треск и шум, затем прозвучала довольно четкая механическая речь. «У вас сработала сигнализация. Спуститесь в подземный паркинг». После этой фразы звонок оборвался. «Любопытно. Это розыгрыш или действительно с железным другом приключилась беда? Хочешь, не хочешь, проверить придется». Я попыталась набрать номер, с которого звонили. Безрезультатно. Доносились только короткие гудки. Неожиданно возникло неприятное ощущение некоего забвения. Я почувствовала себя безвольным существом, идущим на голос. Надев джинсы и толстовку поверх шелковой пижамы, я натянула кроссовки и выскочила из квартиры. Входная дверь автоматически захлопнулась. Телефон и ключи я засунула во внутренний карман, чтобы не потерять их, а ключи от авто держала в руке. В холле было мягкое, приглушенное освещение, приятное для глаз в столь поздний час. Особенность этого модного комплекса – комфортная удаленность соседей друг от друга. На каждой площадке располагаются всего две квартиры, и между ними приличное расстояние. Поэтому во втором часу ночи соседей не наблюдалось, в лифте тоже никого не было. В такое время нормальные люди спят, а ненормальные, такие как я, ищут приключений на пятую точку. Лифт стремительно спустился на подземный этаж. Моя машина стояла в секторе Б1. Как правило, все места поблизости заняты автомобилями жильцов нашего дома, но сегодня почему-то ни одного авто вокруг не было. Правда, в противоположных рядах с разметкой С2, в паре метров от меня, наоборот, не было свободных парковочных мест. Я обошла свой кроссовер и щелкнула кнопкой сигнализации, только она почему-то не сработала. «Занятно». Подойдя вплотную, я заметила, что багажник чуть приоткрыт. Разобраться не мешало бы. По-видимому, что-то с замком. Рука сама потянулась к заветной дверце. Резкий, незнакомый запах сладковатых духов ударил в нос. Такое впечатление, что весь флакон вылили мне в машину. Дальше интереснее. Открыв дверь до конца, я испуганно зажала рот, чтобы не закричать. Внутри, свернутая калачиком, со связанными руками и ногами, лежала мертвая Алочка. В том же вечернем наряде, в котором я созерцала ее накануне. Голова неестественно свисает, у виска аккуратное отверстие от пули. На лице застыла гримаса ужаса. Оттенок кожи стал почти прозрачным и серым. Кровь запеклась тонкой струйкой у шеи.